и сильной ты станешь, Россия, Россия, чье сердце Москва. Россия, ты мира держава. Ни с чем не сравнятся просторы твои. Озера, поля, перелески, дубравы. Нигде не найдешь ты прекрасней земли. Ты горе и бед повидала немало. Пожары и голод и ужас войны. Но снова и снова из пепла вставала, врагам не склоняя своей головы. Россия – отчизна для многих народов и веры Христовой надежный оплот. Ты с миссией мира избрала дорогу. Час мудрых деяний твоих настает. Какие преграды тебе не чинили, ты цели своей остаешься верна. Сильной вновь станешь, Россия. И сердце России, чье имя Москва. Россия, великая матерь, Россия. Ты духом детей своих верных. Таких, что порой не жалев даже жизни, тебя защищали, чтоб краше цвела. И пусть за эпохой приходит эпоха, нас новый этап за собою зовет. Верим в Россию и будем достойно сквозь годы вести ее только вперед. Россия – отчизна для многих народов и веры Христовой надежный оплот. Избрала дорогу. Час мудрых деяний твоих настает. Тебе не чинили, ты цели своей остаешься верна. Великой и сильной вновь станешь, Россия.